Глава 20. Джейсон. В следующее мгновение она касается мягкими губами моей щеки. Я распахиваю глаза, а Эви отстраняется и смеется. «М-м, смешно. Ладно-ладно, потом сама попросишь». Допиваю горячий макиато и встаю из-за стола. «Не обижайся, это правда смешно?» Сквозь смех произносит лисичка и идет следом. Остаток игры я стараюсь держать небольшую дистанцию с Эвелин, хоть это дается нелегко. Она просит вновь помочь с ударом, словно специально испытывает мое терпение. А оно, к слову, на волоске. После двух коктейлей девушки раскрепощаются и пританцовывают под музыку, звучащую фоном. Но я наблюдаю только за одной. Рыжие волосы Эви отражают свет, и это придает им огненный оттенок. Подумываю тоже взять алкоголь. Алик и Майкл постоянно уговаривают. Но в то же время мне не хочется оставлять мотоцикл на стоянке из-за пары рюмок. Тем более в голове рождается идея, чем заняться после боулинга. Так что я решаю заказать еще одну порцию кофе. Последние решающие удары. Алик, радостный, потирает ладони и смотрит на табло. На удивление, за 9 партий они набрали прилично баллов. У нас с лисичкой 137, Мия и Алик отстают всего на 2 очка, а вот Майкл и Сандра хоть и начали со страйка, так и не добрались до сотни. 95. «Крошка, давай ты первая», — уступает Алик Мии. Она проходит вперед и через минуту прыгает от радости, ведь сбила все кегли. Алик целует ее и шепчет что-то на ухо. Парочки немного подбешивают своей ванильностью. «Вроде я понимаю, что люди влюблены, но зачем вечно демонстрировать это при всех?» На мобильник приходит сообщение от сменщика. Он просит, чтобы завтра вышла их смена, а мы потом. Быстро набираю ответное, что посоветуюсь с Эвелин и напишу ему. Думаю, она не будет против еще 2 выходных. Лично я точно за. За то время, пока залипаю в смартфоне, подходит наша очередь кидать последние шары и, наконец-то, узнать победителей. Но даже если ими окажемся не мы, это ничего не изменит. Я рад, что подбил Майкла на эту вылазку. Возможно, мне лишь кажется, но такое ощущение, будто я теперь на шаг ближе к Эве. Общаюсь с ней и вижу интерес в ее глазах. Искорку, которую хочется разжечь еще сильнее, чтобы она превратилась в настоящее пламя так же, как и у меня. Ведь от любого прикосновения Эвелин будто огонь растекается в венах. Эви берет шар, но не решается его кинуть, а вопросительно заглядывает мне в глаза. «Может, ты? А то проиграем?» Медлит она, а я любуюсь ею. «Поверь, этот вечер прекрасен даже без победы». Подмигиваю, и ее губы расплываются в соблазнительной улыбке. Лисичка кивает и пробует кинуть, но мимо. Возможно, устала. Решаю последний шар бросить сам. «Чтобы выиграть, нужно сбить 9». Она хлопает меня по плечам и пытается подбодрить. «Если выбью все, то ты со мной потом прогуляешься. Договорились?» С поцелуем не прокатило, попробую по-другому. Не хочу просто так отпускать ее домой. Попытаюсь по максимуму растянуть вечер, а возможно и ночь. «Договорились», — голосом полным азарта отвечает Эви. «Ну что, теперь мне точно нельзя промахнуться. Хорошо, что я не пил алкоголь, это плюс. Кофе хорошо бодрит, есть все шансы на победу. Я просто не могу облажаться. Долго целюсь, приседаю, отвожу ногу назад. Кажется, я примиряюсь, как лучше бросить шар в вечность. Но на самом деле проходят секунды. Размахиваюсь и кидаю сильно, с подкруткой. Снаряд скользит по поверхности и из-за тяжести даже не думает уходить в стороны. Летит четко по центру, уже можно принимать поздравления, но я дожидаюсь, когда кегли до последней разлетятся, и тогда разворачиваюсь к лисичке. Она бежит ко мне, прыгает на шею и обхватывает ногами бедра. И я вмиг забываю про победу. «Мы выиграли!» — Эвелин кричит на ухо. А я не знаю, как реагировать, просто поддерживаю ее за бедра. Ставлю Эви на ноги и поворачиваюсь к друзьям. «Отличный бросок!» Алик хлопает меня по плечу. «Нужно будет как-нибудь повторить. Кстати, классный парень. Да и Мия с Сандрой тоже веселые. Рад, что выбрался сегодня. Может, еще в бильярд сыграем?» Мия прижимается к Алику и заглядывает в его глаза. А я понимаю, что мне срочно нужно уводить Эви, пока она не согласилась. «Мы с Эвелин пас», — поднимаю я руки. «Хотели прокатиться?» «А, да», — пожимает она плечами и берет сумочку с дивана. «Классно провели время». Прощаемся со всеми и идем к выходу. На удивление, Эви даже не спрашивает, куда я хочу ее отвезти. Просто идет рядом. «На чем поедем? На такси?» Она заговаривает первая, а я в очередной раз радуюсь, что пил лишь кофе. «Не люблю такси». «Мне сегодня нравится ее покорность. Всегда бы так. Но это что-то из области фантастики». Выходим на парковку. На ней уже немного машины, и, само собой, Эви сразу замечает мотоцикл. Хватает меня за запястье и щенячьим взглядом заглядывает в мои глаза. «Джей, я так хочу порулить». Она кладет ладони на мою грудь и испытывает терпение, и мне уже не хочется никуда ехать. Закинуть бы ее на плечо и унести туда, где никто не помешает. А то мозги плавятся от нашей близости. «Ты под градусом, малышка Коллинз». Щелкаю я ее по носу и, приобняв за талию, подталкиваю к мотоциклу. Она сопротивляется и останавливается. Забавно морщит нос, только что ногой не топает, как избалованный ребенок. «Тогда никуда не поеду», — говорит Эви и пытается сделать вид, что не смотрит на меня. А сама все же наблюдает за моей реакцией. «Смешно. Алкоголь и Эви — слишком ядерный коктейль». «Как маленький ребенок». Подхожу я, провожу ладонью по ее огненным волосам, пропуская пряди между пальцев. «Там, куда мы поедем, будет безлюдное место, и я дам тебе покататься. Но условие — я буду сидеть сзади для подстраховки». «Другой разговор». Она довольная кивает, и мы идем к мотоциклу. «Совершенно забыл сказать. Мне писал сменщик и просил поменяться. Они выходят за нас завтра и послезавтра, а потом мы за них отрабатываем. Не против?» «Как я могу быть против еще двух выходных?» Эви вскидывает руки и всем видом показывает, что это был глупый вопрос. Я надеваю на нее и на себя защиту, перекидываю ногу через сиденье и хлопаю сзади. На этот раз она не медлит, садится и сразу же обвивает руками мою талию. Такой расклад мне определенно нравится. «Готово?» Заглядываю через плечо и замечаю, что Эвелин внимательно меня рассматривает, словно видит впервые. «Все хорошо?» «Да», кивает она и продолжает смотреть. «Ты веришь в приметы?» «Я верю в судьбу. Верю, что зло возвращается так же, как и добро. Верю, что если люди предназначены друг для друга небесами, то что бы ни случилось, они все равно будут вместе». «Мне недавно снился сон. Я танцевала с мужчиной, и когда обнимала его, ощущала то же тепло, что сейчас». Ее взгляд сосредоточенный и задумчивый. «Тебе нравится то, что ты сейчас чувствуешь?» «Сам не знаю, зачем спрашиваю. Просто слова вылетают быстрее, чем я успеваю подумать». Она кивает и захлопывает визор. «Вези меня уже. Надеюсь, там красиво». «Очень». Я завожу мотоцикл и выезжаю со стоянки. Ощущаю, как Эви сильнее прижимается к моей спине. Из-за этого сложно концентрироваться только на дороге. Хочется развернуться и впиться в манящие губы, ощутить жар ее тела и чувствовать, как Эви плавится в моих руках. Вместо этого сильнее стискиваю руль и прибавляю скорость, желая быстрее добраться до места. Минуем центр и, петляя по узким улочкам, оказываемся на окраине. Я знаю это место наизусть, помню каждый поворот, ведь часто бывал здесь. Даже с закрытыми глазами без труда нашел бы дорогу. Мы заворачиваем за небольшой дом, проезжаем еще несколько улиц и останавливаемся на огромной смотровой площадке. Она находится на возвышенности, а отсюда весь город виден как на ладони. Бесчисленное количество огней, ярких нитей улиц, пронизывающих открывшуюся глазам картину. От вида захватывает дух. Какое-то время мы сидим неподвижно и смотрим на ночной город. В памяти всплывают моменты из прошлого, и я, сам не замечая, начинаю делиться самым сокровенным. Это место очень много значит для меня. Здесь я был по-настоящему счастлив, без груза ответственности, без заморочек. Каждый выходной мы с мамой приезжали, устраивали пикник, запускали воздушных змеев и просто наслаждались жизнью. Такое откровение для меня — высшая степень доверия. Надеюсь, я не ошибаюсь в Эвелин, и все не зря. Она слезает с мотоцикла, встает передо мной, снимает шлем. И лишь сейчас я замечаю слезинку, скользящую по ее щеке. Ты не поверишь, но с этим местом меня связывает практически такая же история. Правда, воспоминания далекие, но для меня такие же яркие. Тогда я была по-настоящему счастлива. Она снимает с меня шлем и откладывает назад. Скользит ладонью по моей щеке, не сводя блестящих от слез глаз. «Спасибо, что показал частичку своей души. Это очень ценно. И здесь невероятно». Эвелин берет меня за руку и тянет в сторону. Я следую за ней. Мы вместе выходим на край смотровой площадки. «Ощущение, что я летаю». Она раскидывает руки в разные стороны и прикрывает глаза. «Невероятная. Черт, какая же она невероятная». Обнимаю ее за талию и кладу ладони на плоский живот. Позволяю себе немного перейти грани, скольжу чуть ниже дозволенного. «Тогда я буду твоими крыльями». Наклоняюсь к шее Эви и вдыхаю аромат парфюма, а после оставляю несколько поцелуев. Хочется гораздо большего. Всю ее. Эвелин, словно читая мои мысли, разворачивается и шепчет в самые губы. «Джей, поцелуй меня». Она заглядывает в глаза и ждет. «Неужели ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» Дразню я, хотя у самого терпение на пределе. От вопроса она хмурится, но не отстраняется, а наоборот, запускает пальцы в мои волосы и тихонько сжимает у корней. «Мстишь за тот поцелуй?» Эви слегка касается кончиком носа моего и опускает взгляд на губы. Мне нравится видеть желание в ее глазах и поведении. Эвелин словно разрешила себе сегодня поддаться чувствам, и невозможно не воспользоваться таким моментом. Я не отвечаю на вопрос, а впиваюсь в нее жадным поцелуем. Эви моментально отвечает. С ее губ слетает легкий стон. Пользуюсь моментом, толкаюсь в рот языком и не могу контролировать эмоции. Кладу ладони ей на затылок и углубляю поцелуй. Она – самый вкусный десерт, которым невозможно насытиться, от которого становишься зависимым спустя минуты знакомства. Прижимаю Эвелин сильнее к себе, не хочу отпускать ни на дюйм. Самое главное, что я чувствую взаимность с ее стороны, и это окончательно сводит с ума. Запах духов, как сильнейший афродизиак. Я завожусь с полоборота, и тело моментально реагирует. Наши языки сплетаются, а кожа покрывается мурашками. Жар скапливается внизу живота. Возбуждение выливается во внушительную эрекцию. Но я не дам себе сегодня зайти дальше. Прерываю поцелуй и любуюсь Эвелин. Припухшие от поцелуя губы, легкий румянец возбуждения и блестящие от счастья глаза. Именно так выглядит самая красивая девушка на свете.